7. Двумя днями позже, в 5 вечера, Розалита, Зали, Маргарет Эйзенхарт, Сари Адамс и Сюзанна Дин собрались на поле, тянувшемся на запад от небесно-синей будки туалета Розы. То и дело слышались смешки, а то и раскаты пронзительного нервного хохота. Роланд к женщинам не подходил. Эдди и Джейк следовали его примеру. Он им сказал, что будет лучше, если они сами справятся с волнением. Вдоль изгороди, на расстоянии 10 футов друг от друга, стояли пугало с головами тыквами. Каждую тыкву покрывал мешок, завязанный так, что напоминал капюшон плаща. У стоек пугал стояли 3 корзины. Одна с тыквами, вторая с картофелинами. Содержание третьей вызвало стоны и протесты. Потому что в ней лежала редиска. Роланд предложил им оставить жалобы при себе, добавил, что думал о горошинах. Никто, даже Сюзанна, не мог с уверенностью сказать, что стрелок шутил. Каллаген, в этот день одетый в джинсы и жилетку со многими карманами, вышел на заднее крыльцо веранду, где сидел Роланд и курил, дожидаясь, пока дамы возьмутся за дело. Рядом Джейк и Эдди играли в шашки. «Приехал Воун Эйзенхарт», — сообщил он Роланду. «Говорит, что направляется к Туке, чтобы выпить пиво, но по пути хочет перекинуться с тобой парой слов». Роланд вздохнул, поднялся, через дом вышел на переднее крыльцо. Эйзенхарт сидел на козлах воска, запряжённого одной лошадью, мрачно смотрел в сторону церкви Каллагана. «Доброго тебе дня, Роланд!» Несколько дней тому назад Уэйн Оверхолсер подарил Роланду широкополую ковбойскую шляпу. Стрелок приподнял её, ожидая продолжения. «Полагаю, ты скоро пошлёшь пёрышко. Другими словами, созовёшь собрание». Роланд признал, что этот день близился. Жители города не могли указывать рыцарям Эльда, что им делать и как, но Роланд считал своим долгом довести до их сведения, что они решили сразиться с волками. «Я хочу, чтобы ты знал. Когда принесут пёрышко, я его коснусь и пошлю дальше, а на собрании я скажу «да». «Я говорю спасибо тебе», — ответил Роланд. Его тронуло решение ранчера. Сердце стрелка, похоже, стало мягче после того, как к нему присоединились Эдди, Сюзанна и Джейк. Иногда его это печалило, обычно нет. «Тук этого не сделает». «Не сделает», — согласился Роланд. «Пока дела идут хорошо, туки этого мира к пёрышку не прикоснутся. И уж тем более не скажут «да». Оверхолсер с ним». Это был удар. Не то чтобы неожиданный, но Роланд надеялся, что Оверхолсер всё-таки перейдёт на их сторону. Роланд уже обладал необходимой поддержкой и предполагал, что Оверхолсеру это известно. По-хорошему, крупному фермеру следовало сидеть и ждать, чем всё закончится. Попытка вмешаться могла привести к тому, что в следующем году он бы уже не увидел, как зерно заполняет его амбары. «Я хочу, чтобы ты знал одно», — продолжил Эйзенхарт. «Я говорю «да» из-за жены, а она потому что решила выйти на охоту. Бросание тарелок привело к тому, что женщина указывает своему мужчине, что он должен делать, а что нет. Это неестественно. Право указывать принадлежит мужчине. За исключением, понятное дело, ухода за детьми». «Она отдала всё, чем жила с рождения, когда выходила за тебя замуж», — напомнил Роланд. «Теперь твоя очередь чем-то поступиться». «Как будто я этого не знаю. Но если из-за этого она погибнет, Роланд, уходя из Калии, ты унесёшь с собой моё проклятие. Если она погибнет, независимо от того, скольких детей вам удастся спасти». Роланд, которого проклинали не один раз, кивнул. «Если Ка пожелает, Воун, она вернётся к тебе». «Ага, но запомни, что я сказал». «Запомню». Эйзенхарт шлёпнул вожжами лошадь по спине, и возок тронулся с места.